Марк Солонин. Мозгоимение. Фальшивая история Великой войны. Глупость – это бесценный дар Божий, но не следует этим даром злоупотреблять. Бисмарк. От автора. Когда деревья были большими, а я без труда помещался под столом, в нашей стране было принято работать. Каждое утро трамваи, увешанные гроздьями людей, уползали по мосту на пересечении улицы Красных Коммунаров с улицей 22-го партсъезда. На этот перекресток меня и привезли из роддома, в сторону огромных дымящих и гудящих заводов. Гудели они нешуточно. Низкий, ровный и бесконечный гул заполнял мир каждый вечер. Лет до 5 я так и думал, что вечер – это когда темнеет и гудит. Потом испытательный стенд авиамоторного завода вынесли далеко за город, и гудеть перестало. Но люди все еще продолжали работать. В моих смутных детских воспоминаниях остался торжествующий голос Левитана, который сообщал о новых космических полетах и гигантских плотинах, перекрывавших могучие сибирские реки. Даже школьнику средних классов и способностей было понятно, что люди, которые спроектировали ракету, рассчитали траекторию полета космического корабля, сделали авиамотор, турбина которого горит, но не сгорает в бушующем и сине-белом пламени, это очень умные люди, которые много учились, многому выучились, которые знают такое, о чем другие не догадываются. И любой квалифицированный токарь понимал, что модельщик – это не тот, кто по подиуму в белых штанах ходит, а мастер золотые руки, который вырезает из дерева точную копию будущей отливки, умеет и знает то, что ему, токарю, неведомо, и наоборот. Вот на этом они нас и поймали, на естественном для каждого трудящегося человека уважении к знаниям и умениям другого трудящегося человека. На подсознательном, но очень прочном представлении о презумпции квалифицированности каждого инженера, врача, геолога, музыканта, хлебороба, советский трудящийся не мог предположить и поверить в то, что советский доктор исторических наук – это не совсем то, что доктор физических наук, придумавший синхрофазотрон. В голове нормального человека не укладывалась мысль о том, что за длинной подписью «доктор исторических наук» профессор, заведующий кафедрой новейшей истории, скрывается зажиревший чиновник, который, во-первых, ничего не знает, а во-вторых, и знать ничего не желает про новейшую, равно как и иную прочую историю. А не желает он ничего знать, потому что хочет спокойно спать и красиво жить. Причем жить не на покрытой копотью заводских труб улицы Красных Коммунаров, а где-нибудь на Фрунзенской набережной в Москве. Но на Фрунзенскую набережную просто так не пускали. Там были нужны только социально близкие. Только те, кто своим солидным видом и внушающий трепет подписью скрипят от слова «крепить» дикий бред, высочайше предписанный к распространению в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. ЦК КПСС уже нет, и отдела агитации с пропагандой уже нет. И таблички с названиями на многих улицах поменялись. Царь-император Николай Кровавый объявлен едва ли не святым великомучеником. Рыцарь революции Феликс Эдмундович объявлен кровавым палачом. Все смешалось в нашем общем доме. Надо полагать, из-за этой суеты и неразберихи никто не догадался в тот самый день, когда железная статуя Дзержинского проплыла в воздухе над разгоряченной толпой, отменить одним указом все научные степени и звания, полученные на кафедрах истории ЦК КПСС, научного коммунизма и прочей новейшей истории. А зря не догадались. Ох, зря. И вот уже прежние кадры, без тени смущения, именуют себя доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии, Международной академии маркетинга, франчайзинга и бабла-пилинга. Они все так же читают студентам лекции по засиженным мухами конспектами 30-летней давности и сурово машут при этом крючковатым перстом, требуя прекратить переписывать историю. Один такой кадр на полном серьезе объяснял мне, что Виктор Суворов, с коим я имел удовольствие многократно общаться и в прямом радиоэфире, и в приватных беседах, не существует вовсе, а за этим псевдонимом скрывается группа матерых антисоветчиков, штатных сотрудников ЦРУ и МИ-6, что было неопровержимо установлено очень серьезным учреждением. Глаза и палец поднимаются вверх. Но вы, молодой человек, и сами должны понимать, что я имею в виду. Тем не менее, земля вертится, и процесс, однажды запущенный, уже не остановить. Безнаказанно парить людям мозги в эпоху интернета, спутникового телевидения и зависимого лишь от кошелька покупателей книгоиздания становится все труднее. За студентов я спокоен. Большинство из них на лекции не ходит, исправно покупая, за родительские деньги, естественно, контрольные, курсовые и дипломные работы. Социально близкие всякому бездельнику профессора обычно снисходительно относятся к таким шалостям молодежи. Те же немногие, которым диплом нужен лишь в качестве приложения к знаниям, имеют возможность читать серьезные исследования добросовестных историков. Страшно сказать, но за это уже не выгоняют из института, не загоняют в спецпсихбольницу МВД, не шьют дела по статьям 70 и 190.1 УК РС ФСР, не подбрасывают наркотики. Но что же делать тем, кто из студенческого возраста и юной праздности уже вышел, кто должен крутиться с утра до вечера, и у кого время для чтения появляется лишь в вагоне метро или в купе поезда? Язык не поворачивается посоветовать им достать из кошелька деньги и купить одну из моих толстенных военно-исторических книг. Ну какой работающий человек может осилить эти 500-600 страниц мелким шрифтом, с таблицами, графиками и картами былых сражений? Из этих грустных мыслей и родилась идея написать простую и веселую книгу, которая поможет читателю познакомиться и со смехом расстаться с наиболее яркими образцами отечественного исторического мозгоимения, а попутно и узнать что-то новое о нашей непредсказуемой истории. Однако даже читая эту книгу с любого места по диагонали в вагоне метро, не теряйте из виду, уважаемый читатель, одну очень важную, принципиально важную деталь. На осмеяние и публичный позор я выставляю не героев войны, не ветеранов, вернувшихся с фронта на костылях, не вашего дедушку и не своего отца, а лишь тех дармоедов и проходимцев, которые на протяжении долгих десятилетий превращали распространение заведомо ложных измышлений об обстоятельствах и причинах нашей величайшей трагедии в доходный личный промысел.